Сказка про Ваську. В одной небольшой деревушке, у черта на куличках, в ладненькой избушке, у опрятной старушки Лизаветы жил-был кот Васька. В масле не катался, но домашней сметанкой хозяйка баловала. Матерым котом был Василий, не раз он дрался с другими котами, да и собакам отпор давал. А собак в деревне был целых 6 штук. И был среди них один расхристанный кобель, к которому у Васьки были особые чувства. Здоровый такой пес буян, но брехливый и трусливый, весь в хозяина. Хозяин его, Фадей, был из той породы людей, которые ростом и телом не вышли, а все норовят ехидными подковырками, да из-за чужой спины обхаять да облаять. Вот и пса такого воспитал. Лизавету же в деревне любили и уважали. Сама опрятная да ухоженная, к людям с уважением да лаской. Она и дом, и двор в чистоте да аккуратности содержала. Летом на огороде всякие овощи сажала, урожаи собирала, в лес по ягоды да грибы ходила, на зиму запасы делала. А какие пироги она пекла! Как! Зачинала тесто месить, да начинку набирать, да в печь его пекать. Аромат такой над деревней плыл, у всех слюнки текли. С Васькой они дружно жили. Она его любила, он ее уважал. Прибился он к ней маленьким. Сам пришел. Потом уже Лизавета выяснила, что это у Марии Федоровны кошка за котятами не уследила. Та все сетовала, что не мать, а так погулять вышла, совсем за потомством, как подросли, немного не смотрит. Ничего сверхъестественного или умопомрачительно обаятельного во внешности Васьки не было. Кот как кот. Ни тебе рыжины огненной, ни галстука белого на черном фоне, ни дымчатого перелива, так... серо-буро-малиновое произведение природы. А вот поди ж ты, приглянулся Лизавете. Зато телом вышел. Шутники деревенские смеялись, говорили, что Лизавета кота на пирожках подняла. Так и жили, не то жили. Васька часто подкарауливал буяна. Бежит тот по деревне, брешет на всех. Тут с забора, али с ветки дерева Васька. Как прыгнет ему на холку, как вгрызется в ухо, прицепится, как клещ, визгу на всю деревню. И за это все люто серчал Фадей и на Лизавету, и на Ваську. И задумал черное дело. Как-то весенним вечером в доме Лизаветы раздался стук в дверь. Пошла она открывать. Видит, на пороге Фадей стоит, качается. Сразу видать, для храбрости и куража ради на грудь принял. «Шел бы ты, Фадеюшка, домой», — с улыбкой сказала ему Лизавета. Тот в ответ глаза сузил, запыхтел, оттолкнул Лизу, да в дом забежал. Дверь захлопнул, хозяйку за руку схватил и в кухню потащил. «Ты что творишь, охальник? Ну-ка, быстро меня отпустил!» — возмутилась Лизавета. А Фадей враж вошел, разума не стало, одна злость до обиды в крови бурлит. «А ты, Лизавет, своего Ваську унять не можешь, значит, я его укрочу!» — перешел на крик пьяный мужик. «Он моему буяну все уши погрыз, шерсть клочками повыдергивал!» «Господи, Фадей, да твой буян в 5 раз больше моего Васьки! Он что, сдачи ему дать не может?» — укоризненно воскликнула Лизавета. «Все, нечего тут разговаривать! Не хочешь, чтобы я кота прибил? Давай, контрибуцию, вот!» «Какую такую контрибуцию?» 5000 с тебя за моральный физический ущерб!» — просипел уже сильно опьяневший Фадей. «Да ты обалдел, что ли? Какие 5000?» «А такие, что у тебя в заначке лежат. Ты ж, вон, какая богатая у нас, одна живешь, детей нема, мужей нема, все в кубышку собираешь», — изгалялся Лиходей, подтаскивая Лизавету к старинному массивному буфету. Видя, что Фадея не остановить, Лизавета не на шутку испугалась. Васька же наблюдал за выходками хозяина буяна, сидя наверху того самого буфета. Вот он сузил глаза, и показалось ему, что вместо Фадея на кухне лохматый буян хозяйку обижает. Переступив несколько раз задними лапами, Васька прицелился и точно приземлился на голову Фадея. Вот только уши у того оказались не на месте. Долго не думая, Васька вцепился когтями в лоб мужика и укусил того за макушку. Завизжал злодей так, ну, прям как его пес, закрутился, руку Лизаветы отпустил, коту потянулся, а тот его и за руку цап. Тут Елизавета не растерялась. Получив свободу, она открыла ящик буфета, вытащила скалку, да как начала Лиходея охаживать. А тот о стены бьется, выход найти пытается, наконец выскочил во двор. Тут соседи крики услышали, прибежали к дому Лизаветы. Ох, что было! Пашка, сын Марьи Федоровны, еле Ваську от Фадеевой головы оторвал. Марья Федоровна Лизавете пальцы разжимала, чтоб скалку забрать. Когда все успокоились, Лизавета самолично Фадею раны промыла, зеленкой смазала, да за стол усадила, да пирожками угостила, чаем духмяным напоила. И пошел между них такой разговор. «Ты прости меня, Лизаветушка, бес попутал», — винился Фадей. «Да чего уж там, я понимаю. Васька и правда твоего буяна не взлюбил, вот и терроризируют», — со вздохом отвечала ему соседушка. «Эх, натворил я, что ж теперь уж...» «Ты, Фадеюшка, знаешь что, заходи в гости, да буяна с собой бери, может, помирим их». «Жалостливые они, наши женщины-то, долго зла не держат». Долго ли, коротко ли, а спустя 3 недели увидели соседи Лизаветы такую картину. Из леса с полными корзинами грибов шли Лизавета и Фадей, а вокруг них буян вился. До порога Лизаветиного дома дошли, а их, сидячи на скамейке, у калитки Васька встречает. Вот какие дела в деревушке-то творятся. Тут сказочки конец. А если кому хочется узнать, чего там дальше-то было, то пусть вспомнит, что все русские сказки со счастливым концом.